Глава третья. Да, действительно, у Гастона возникла идея, но она требовала осмысления и превращения в руководство к действию. Оттого Гастон и сказал, чтобы Амулу приходил на следующую встречу через 2 дня. 2 дня — срок большой, за это время можно отшлифовать любую идею, внедрить ее в практическую плоскость. Обсуждением идеи Гастон и Андре занялись в тот же день. Оба они были профессионалами и практиками и не привыкли откладывать дело на завтра или послезавтра. «Говори, что ты задумал», — сказал Андре. «Положим, задумал не я, а ты», — сказал Гастон. «Ведь это ты выразился в том смысле, что захват паршивого городка и уничтожение 2 десятков жандармов — дело совсем даже не интересное. Не тот масштаб и не те перспективы». «Допустим, это сказал именно я. И что же?» Вот я и подумал, что это дело можно разнообразить. Направить, так сказать, благородное рвение нашего друга Амулу в правильное русло. Чтобы он, значит, сотворил что-нибудь такое, чтобы и впрямь имело масштаб. Чтобы то, что он сделает, отозвалось громким эхом по всей стране, название которой Мали. А может, и перешагнуло бы границы Мали. «Ты можешь изъясняться без иносказаний и всяких поэтических эпитетов», — поморщился Андре. «Что у тебя за привычка?» «Это потому, — ухмыльнулся Гастон, — что в душе я поэт. Я рожден поэтом и умру поэтом, несмотря на то, что профессия у меня прозаическая до отвращения». «Переходи на прозу, поэт, — сказал Андре, — если ты хочешь, чтобы я тебя понял. Всякая такая поэзия не для меня, я человек приземленный и практичный». «Что ж, можно перейти и на прозу, — с нарочитой скорбью проговорил Гастон. Таков мой удел — всю жизнь общаться со всякими сухими прозаиками вроде тебя. А проза такова. Итак, что мы имеем в активе на данный момент? А имеем мы униженного и оскорбленного царька Амулу и таких же униженных и оскорбленных его людей. Целый отряд униженных и оскорбленных, готовых на все, чтобы вернуть утерянную честь и достоинство. Ну и, понятно, изъятое у них оружие. Особенно ножи, которые для них нечто вроде священной реликвии. «Они просят у нас оружие, чтобы вернуть, как ты выразился, утерянную честь и достоинство», — заметил Андре. «Да, они просят оружие», — согласился Гастон. «Но мы не дадим им оружие. И вообще, повторю, штурмовать паршивый городишко нам с тобой не слишком интересно, не так ли?» «И что же нам с тобой интересно?» — спросил Андре. «Что нам интересно?» — переспросил Гастон и на минуту задумался. «А вот что нам интересно. Кто таков этот Моди Батумани? Что мы о нем знаем?» «Ну, кое-что знаем», — сказал Андре. «Храбрый человек, умный и хитрый. Вот как ловко он разделался с Амулу и его людьми. Неподкупный. Кажется, мы уже пытались его подкупить. Сулили всевозможные блага земные». «Помню», — скривился Гастон. «На наше благо он не повелся. Более того, арестовал нашего человека, который с нашей подачи эти блага ему сулил. И где сейчас этот человек, мы не знаем». «Отчего же не знаем?» — не согласился Андре. «В том-то и дело, что знаем. Он в руках Малийской службы безопасности, а скорее даже в руках русской разведки, учитывая тот факт, что в данный момент малийцы и русские — друзья. А из этого следует весьма неприятный для нас вывод». «Да, это так», — согласился Гастон. «Этот человек рассказал русским все, что он о нас знает. Конечно, знал он немного, но все же. И теперь мы у русских на крючке, как те 2 рыбины, которые до этого беззаботно плескались в реке Нигер. Неприятно это дело чувствовать себя такими рыбами. Ну да, это дело мы с тобой уже обсуждали. Так что не будем отвлекаться и поговорим о Моди Батумани. Вопрос, есть ли кто-нибудь в его ближайшем окружении, кто работает на нас?» «Нет», — сказал Андре. «Это плохо», — заявил Гастон. «Очень плохо. Потому что если бы такой человек был...» «Такого человека нет», — недовольно произнес Андре. «Нечего рассуждать о том, чего нет». «Ты прав», — согласился Гастон. «Это, знаешь ли, все равно, что рассуждать о пустоте. Пустота, она и есть пустота. А потому вернемся к прозе, то есть к Моди Батумани. Еще что мы о нем знаем?» «Ничего», — сказал Андре. «Плохо», — вздохнул Гастон. «Очень плохо. О враге следует знать все, вплоть до самых последних нюансов. Ну да будем исходить из того, что мы имеем на данный момент. А на данный момент, по моему мнению, напрашивается два варианта. Вариант первый — ликвидировать Модиба Тумане. «Это плохой вариант», — сказал Андре. «Разве я говорил, что это хороший вариант? Разумеется, это плохой вариант. Никудышный, непрофессиональный, потому что...» «Потому что в этом случае мы сделаем из Модиба Тумани всенародного героя. Местно чтимого святого, который пал от вражеской руки за народное благо. И на его место придут другие, которые будут еще несгибаемее, чем был он. Так обычно и бывает. Такова логика». «Согласен полностью», — Гастон в покаянном жесте склонил голову. «А тогда нам остается другой вариант. Именно он и есть та самая идея, которая меня осенила. Вот что я думаю. Нам нужно провернуть что-нибудь этакое, ударить этого Модиба Тумани в самое его больное место. Больное и при этом незащищенное. Есть у него такое место? Всенепременно. У каждого человека есть такое место, даже у нас с тобой». «И для чего же?» — не понял Андре. «Ну, тут все просто», — покровительственным тоном произнес Гастон. «Мы, значит, ударим Модиба Тумани в такое место, и что после этого с ним будет? А будет с ним то, что мы таким образом подцепим его на крючок, заставим выполнять все наши указания. По сути, вынудим его на нас работать». Гастон умолк, перевел дух, собрался с мыслями и продолжил. «Но и это еще не все. Далеко не все. Что такое удар в самое больное место? Это удар в назидание другим, в том смысле, что такое может случиться с каждым. И тогда-то стать на место Модиба Тумани охотников поубавится. Все задумаются. Никому не хочется, чтобы его тоже ударили в самое больное место. Ты понял, о чем я толкую?» «И все, что нам нужно, так это найти самое больное место Модиба Тумани. Совершенно верно. Причем в самое ближайшее время, пока не остыл пыл нашего друга Амулу. Потому что именно Амулу со своими людьми и будет бить Модиба Тумани в больное место. Уж он ударит как следует, в том можно не сомневаться. Оскорбленная честь здешних туземцев, это надо понимать. В умелых руках весьма эффективное оружие. А у нас с тобой руки умелые, не так ли?» «И все, что остается, это навести подробные справки о Модиба Тумани. Подробные, вплоть до самых незначительных мелочей», — в раздумье произнес Андре. «Рад, что ты меня понимаешь», — сказал Гастон. «Думаю, двух дней нам для этого хватит. У нас много своих людей в самых разных местах и, так сказать, на самых разных этажах власти. Один скажет одно, другой — другое. Вот вам и готовая картинка. Ну что, за дело, как говорили наши славные предки-мушкетеры?» Через два дня Андре и Гастон вновь встретились с Амулу. Амулу был настроен решительно, можно даже сказать свирепо. Это было заметно с первого взгляда. Именно такая свирепость и решительность Андре и Гастону и была нужна. На нее-то они и рассчитывали. Решительный и свирепый человек чего только не сделает, особенно к тому же, если этот человек считает себя оскорбленным. «Ну и как настроение?» — спросил Гастон. «Вижу, не растерзали тебя еще твои соратники. Значит, все не так и плохо». «Вы обещали мне оружие», — сказала Мулу. «Неужели?» — весело удивился Гастон. «Как раз оружие мы тебе и не обещали. Помнится, мы говорили о другом, о твоей поруганной чести, о том, что мы дадим тебе возможность расправиться с твоим врагом и тем самым восстановить свою честь. И автоматы с гранатами тут ни при чем. Речь шла совсем о другом». «Без оружия воевать невозможно», — сказала Мулу. «А это смотря что считать оружием», — возразил Гастон. «Оружие, оно бывает разным». «Но что же оружие?» — сказала Мулу. «Ох», — вздохнул Гастон и поморщился. «Ладно, попробую все растолковать самым наипростейшим образом. Припоминаешь, два дня назад мы тебе говорили, что нам не очень интересно, если вы в который уже раз возьмете городишко Тауденни. Сегодня вы его возьмете, завтра Модиба Тумани вас оттуда выбьет. Какой в этом смысл? Даже, допустим, если ты убьешь Модиба Тумани, нам это тоже неинтересно». «Что же вам надо?» — спросила Мулу. «Ну вот, это уже похоже на деловой разговор», — усмехнулся Гастон. «По крайней мере, на его начало. Ты задал правильный вопрос. Что нам надо? А вот что нам надо. Ты знаешь, где находится город Тамбукту?» «Нет», — резко ответила Амулу. «Ну так мы тебе подскажем и расскажем, как туда добраться». «Зачем это мне нужно?» — все тем же резким тоном спросил Амулу. «Зачем это тебе нужно?» — переспросил Гастон. «А вот зачем. В этом городишке проживает одна красивая женщина. Имя у нее Юлали. Красивое имя, не так ли? Оно и понятно, у красивой женщины должно быть красивое имя. Итак, Юлали. Вместе с ней проживают трое ее детей. Две девочки и мальчик. Девочек зовут Мия и Лара, а мальчика Сайон. Запоминай все накрепко, пригодится». «Зачем мне это нужно?» — Амулу нетерпеливо дернулся. «Мне нужно оружие!» «А ты не торопись!» — вкрадчивым голосом произнес Гастон. «Потому что я не все еще тебе сказал. Самое главное впереди. Ты спрашиваешь, для чего тебе это нужно знать?» «Отвечаю. Затем, что эта красавица Юлали — жена Модиба Тумани. А Мия, Лара и Сайон — его дети. Дети Модиба Тумани». На это Амулу ничего не сказал. Он ждал, что еще скажет Гастон. Он понимал, что то, что Гастон ему сказал, это лишь начало разговора. «Говорят, Модиба Тумани очень любит свою жену и детей. Наверное, он хороший муж и отец. Почему его жена и дети проживают в Тамбукту? Ну, надо же им где-то жить. Но дело не в этом. Дело в том, что там они не столько проживают, сколько скрываются. Модиба Тумани там их спрятал. От кого? Разумеется, от врагов. У Модиба Тумани много врагов. Иногда он навещает свою семью. Тайно. По ночам. Благо, от Тауденни до Тамбукту не так и далеко. Каких-то 2 часа езды на машине». «Я должен выследить Модиба Тумани и убить его в его же доме», — сказал Амулу. «Нет, не то», — сказал Гастон. «Потому что ты мог бы его убить в любом другом месте. Для этого тебе не нужно ехать в Тамбукту». «Так чего же вы хотите?» — спросил Амулу. «Вот мы и подошли к самому главному», — ответил Гастон. «Чего мы хотим? Мы хотим, чтобы ты похитил жену Модиба Тумани и, разумеется, его детей, и до поры до времени припрятал их в надежном месте». «Лучше их всех убить», — заявил Амулу. «Нет, не лучше», — сказал Гастон, «потому что в этом случае Модиба Тумани будет мстить. Он положит жизнь на то, чтобы отомстить убийцам своей жены и детей. И очень скоро он узнает, кто эти убийцы. То есть он узнает, что это сделал ты. И что будет тогда?» «Я могу убить и его», — заносчиво произнес Амулу. «Это вряд ли», — в разговор вмешался Андре. «Скорее наоборот, он убьет тебя». «Это почему же?» — все так же заносчиво сказал Амулу. «Я воин». «Модиба Тумани тоже воин», — сказал Андре. «И однажды он уже чуть не убил тебя. Совсем недавно, в Тауденни. Припоминаешь?» Слова, сказанные Андре, не понравились Амулу. Это было заметно невооруженным глазом. Но что он мог возразить в ответ? Ведь и в самом деле, совсем недавно, в Тауденни, Модиба Тумани мог с легкостью его убить, когда взял в плен. «Убить можно разными способами», — сказал Гастон. «Можно убить в бою, и это будет почетная смерть. А можно убить совсем иначе. Можно сделать так, что человек сам пожелает себе смерти. Сам захочет себя убить. И это будет позорная смерть. Это будет смерть не воина, а слабого человека. Разве не так?» «Так», — согласился Амулу. Он начинал понимать, что от него требуется. И это понимание вселяло в него целую гамму чувств. Тут было и облегчение, и злорадство, и предвкушение мести, и много чего еще тут было. «Вижу, ты начинаешь нас понимать», — заметил Гастон. «Это хорошо». «Когда я должен их похитить?» — спросил Амулу, и в его голосе слышалась решительность. Гастон не сразу ответил на этот вопрос. Прежде чем ответить, он переглянулся с Андре, и они улыбнулись друг другу. Кажется, дело налаживалось, дело было на мази. Амулу, несомненно, сделает все, чтобы притворить в жизнь их замысел. Тут главное, чтобы Амулу сгоряча не натворил каких-нибудь ненужных дел. Скажем, не проболтался, кто стоит за этим замыслом — похитить жену и детей Модиба Тумани. Все должно выглядеть так, будто план придумал сам Амулу и сам же без чьей-либо подсказки его воплотил. Отомстил за свою поруганную честь воина, ударил своего врага в самое уязвимое и больное место. Да-да, все должно выглядеть именно так. Но ничего, Гастон и Андре всю Амулу растолкуют. Для чего такое похищение было нужно самим Гастону и Андре? Тут они угадывали для себя множество перспектив. Помимо всего прочего, Гастон и Андре рассчитывали таким образом завербовать Модиба Тумани в ряды своих осведомителей. Более того, в ряды исполнителей марионеток вроде того же Амулу. До сих пор таких людей в рядах малийской жандармерии у Гастона и Андре не было. А они были нужны. Потому что Франция вовсе даже не собиралась отказываться от своих притязаний на многострадальную землю государства Мали. Здесь у Франции были свои далеко идущие планы. И на самом острие этих планов находились, как оно и полагается, спецслужбы. Находились такие люди, как Гастон и Андре. И им, этим людям, позарез нужны были всевозможные осведомители и исполнители их воли в Мали. В том числе и в национальной жандармерии. Кандидатура Модиба Тумани была вполне подходящей для таких дел. Тем более, по всем соображениям, это должна быть легкая вербовка. Модиба Тумани, несмотря на все свое геройство и на всю свою несгибаемую волю, с охотой и подобострастием будет выполнять все поручения Андре и Гастона. Потому что они ему скажут: «Пока ты с нами, твоя жена и твои дети будут живы». Конечно, Андре и Гастон не скажут, где находится семья Модиба Тумани. Но кое-какие доказательства, что все члены его семьи живы, они, конечно, Модиба Тумани будут периодически предоставлять и даже обещать, что завтра-послезавтра он сможет воссоединиться с семьей. Уже заодно такое обещание Модиба Тумани сделает для Андре и Гастона все, что угодно. Иначе и быть не может. По сути, это безотказная схема вербовки. Очень мало найдется в этом мире людей, которые ради дела захотят пожертвовать самыми близкими людьми. Пускай это даже великое дело, святое дело. Осталось лишь разъяснить Амулу, как именно он должен провести операцию. Амулу — человек честолюбивый и горячий, а такие дела, как похищение, горячки как раз и не терпят. Такие дела нужно делать с холодной головой и холодным расчетом. Ничего, они ему все объяснят правильно.